Глава 11. Тактики террора. Пытки, разрушение тела и духа. Людей истязают, чтобы, измучив тело жертвы и сломив ее дух, добыть информацию или признание, наказать, обвинить третью сторону или установить в обществе власть террора. Пытки – это основная тактика осуществления систематического насилия над выбранными в качестве мишени людьми, этническими, религиозными и политическими группами. Это тактика проведения этнических чисток, геноцида и подавления потенциальных восстаний. Когда лидеров движений, членов этнических, религиозных или политических групп арестовывают, то целью истязаний становится уничтожение духа сопротивления в человеке, его сообществе или движении. Мы часто думаем, что пытки применяют только как крайнее средство для получения информации или наказания. И мало кто знает, что они – тактика устрашения, имеющая целью уничтожить отдельных людей или целые сообщества, исключить возможность появления общественных или политических движений против подавления. Пытки сопровождают все этапы закручивания гаек, начиная от тактик эксплуатирования нестабильности и заканчивая призывами ужесточить режим принятием особых актов, ограничивающих гражданские свободы, использованием тактик демонизации, дегуманизации, нормализации, притупления чувствительности и преследования лидеров. Многие думают, что пытки применяются редко и где-то далеко, и поэтому их не касаются. В действительности же это обычная вещь в практике подавления, и, возможно, даже в их родном городе. До 1980 года проблемой пыток почти не занимались. Инге Геневке из Центра реабилитации и исследования жертв пыток в Копенгагене рассказывает, что пытки считались локальным и единичным феноменом. Однако сейчас она с точностью может сказать: пытки – феномен не локальный и не случайный, поскольку систематические пытки – могут осуществляться только с согласия и при поддержке государства. Пытки – это инструмент власти, который правительство использует для того, чтобы эту власть не потерять. Систематическое нарушение прав человека и методы террора и пыток применяются во всем мире для уничтожения отдельных людей и сообществ с целью захватить и удержать доминирующие позиции. В 1997 году Геневке утверждала, что треть мировых правительств остается у власти исключительно потому, что применяет пытки для поддержания влияния на собственный народ. Пытки применяются не по инициативе пары-тройки плохих парней. Они практикуются систематически и являются частью спланированных тактик по захвату господства и уничтожению духа потенциального сопротивления. Человека пытают, чтобы уничтожить его личность, лишить его возможности действовать. Пытки созданы для того, чтобы разорвать нити, из которых соткана наша человеческая природа, и которые связывают наше сообщество, чтобы унизить, подавить личность и пресечь любую возможность сопротивления власть имущим. Существуют даже учебники с инструкциями по использованию самых эффективных методов пыток. Пытки применяют по всему миру в тюрьмах и в ходе силовых акций. Специалисты обмениваются методами и оборудованием. Орудия пыток продаются по всему миру. Сломить физическое и психическое сопротивление. Во время пыток человека истязают психически и физически. Задача – проломить барьеры чувствительности и эмоциональности, причинить невыносимую боль. Цель пыток – уничтожить личность. Эту тактику террора определяют как попытку убить человека, не доводя его до физической смерти. Методы включают в себя причинение жесточайших физических мук, постоянное нанесение одних и тех же телесных травм, прижигание, электрошок, удушение, экстремальные физические условия, такие как жара или холод, удержание в какой-либо позе в течение долгого времени – лишение отдыха и сна, сексуальное издевательство, унижение и изнасилование, психические истязания, такие как сенсорная депривация, угроза расправы, ареста или совершение сексуального насилия над членами семьи, принуждение наблюдать за пытками другого человека или самостоятельно осуществлять их. Техники пыток создаются с учетом психических и физических возможностей людей. Задача этих техник – вытравить все, что мы называем человеческим, уничтожить личность, искоренить то, что помогло бы объекту пыток восстановиться. Если жертву отпускают на свободу, этот человек зачастую не может вернуться к повседневной жизни. А если он и возвращается в семью, его дети не могут поверить, что это их родитель. Невыразимое, чтобы никогда не вернуться. Чтобы жертва не смогла вернуться домой, то есть восстановиться, техники пыток предполагают использование привычных вещей и действий, сопровождающих обыденную жизнь истязаемого. Орудиями пыток становятся телефоны, стулья, пластиковые пакеты, вареные яйца, вода и электрические провода. Прогулка шагом, бег и другие повторяющиеся движения превращаются в мучения. Невыносимой становится мысль о любом обыденном действии или предмете обихода. Пытки могут проводиться в медицинской обстановке, допросы в бюрократической. В итоге объект пыток получает сильнейшую психическую травму и не может пойти к врачу или чиновнику без того, чтобы ее симптомы не дали о себе знать. В этом и заключается смысл пыток – подавить дух. Лишить человека возможности найти убежище. Жертвы пыток часто не рассказывают о происшедшем, не желая, чтобы их близкие страдали. Все человеческое в них осквернено. Они замыкаются в себе, их истории остаются нерассказанными, а если они и решаются поведать кому-то о своей беде, то их слушают с каменными лицами. Им не верят. Люди не хотят об этом знать. Когда кого-то незаконно арестовывают и бросают в тюрьму, то могут применять и пытки, давая другим понять, что любое сопротивление будет подавлено. После «Хрустальной ночи» в Германии в 1938 году около 25 тысяч мужчин-евреев были арестованы и отправлены на кратковременное пребывание в концентрационные лагеря. Это случилось еще до начала массовой отправки в концлагеря и лагеря смерти. О том, что произошло в те дни, почти не говорят, но известно, что многих пытали, а некоторых забили до смерти. Во всем мире во время конфликтов пытки используют для подавления недовольства и любого, даже ненасильственного сопротивления. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания была принята в 1984 году и вступила в силу в июне 1987 года. Исследования показывают, что из примерно 20 миллионов человек, которые сегодня во всем мире являются беженцами, переселенцами или перемещенными лицами внутри своей страны, от 20 до 30% подвергались пыткам со стороны собственных правительств. В поисках защиты эти жертвы пыток получают новую серьезную психическую травму, которая накладывается на огромные личные потери. Люди вынуждены бежать в другое государство, окунаясь в чужую культуру, незнакомую языковую среду, их часто встречают с подозрениями и расистскими предрассудками, а иногда даже закрывают перед ними двери. Все мы становимся невольными соучастниками этого преступления, когда отказываемся осознать, насколько широко распространено применение пыток и как страдают перенесшие их беженцы. Жертвы пыток молчат, и общество не задается лишними вопросами. Осознать, что такое пытки, очень трудно именно потому, что это разрушает наше представление о человечности. Но еще сложнее понять, как происходит и поддерживается институционализация этих техник в социальных структурах, созданных для защиты населения и цивилизации. Ужасный и одновременно интересный факт. Инфраструктура, используемая для проведения пыток в тюрьмах и полицейских участках, часто является самым постоянным, что есть в обществе. Может измениться режим, а вместе с ним и главенствующие политические, общественные и культурные установки. но система пыток остается неизменной. Фотографии из Ирака, впервые появившиеся в апреле-мае 2004 года, демонстрируют, что американские солдаты пытали иракцев в тех же самых тюрьмах, которые использовались для пыток при режиме Саддама Хусейна. Людей пытают в тюрьмах, полицейских участках и следственных изоляторах по всему миру, в том числе и во многих демократических государствах Европы и в Америке. Пытки применяют и к обычным преступникам, и к политзаключенным. И хотя в последние годы международное сообщество продвинулось вперед по пути признания этой проблемы и был сделан ряд шагов по выявлению и запрету пыток и других жестоких и унизительных наказаний, пытки часто продолжают воспринимать как единичные происшествия, а не как проблему в системе власти, явно или тайно санкционированную. Любой ценой, невзирая на все преграды. Жестокие пытки часто считают крайним проявлением агрессии и насилия, выходящим за рамки закона и судебной системы в целом. Но если посмотреть на историю и современное положение вещей, то можно увидеть, что пытки зачастую формируют эту самую судебную систему. Многие правительства поддерживают порядок, подавляя оппозицию запугиванием и применением силы, включая пытки. Хотя пытки находятся вне норм международного права и военных конвенций, их все же продолжают использовать в качестве военной стратегии. И я задаюсь вопросом, отражает ли эта тактика лишь нашу жестокость, склонность к доминированию и стремление получать желаемое любой ценой, или она есть также и отражение силы человеческого духа? Ведь если бы люди были слабее, то к ним не пришлось бы применять такие ужасные меры. Невозможно доминировать, не прибегнув к средствам террора. Но даже если к ним прибегнуть, в конечном итоге они не дают желаемого результата. Люди, не сломленные пытками, иногда подтверждают эту мою мысль о нерушимой силе духа. Те, кто выживает после попыток мучителя унизить, уничтожить их личность, физические и эмоциональные составляющие индивидуальности, лишить возможности сопротивляться, часто до конца своих дней ощущают последствия этой психической травмы. Вместе с тем, некоторые из жертв пыток рассказывают, что их дух превозмог все жестокости, и они почувствовали связь с чем-то священным, находящимся за пределами их личной истории, за пределами власти, силы и устрашения. Они освободились от этих тисков, они больше не жертвы. Они словно бы вдруг перестали придавать значение власти в ее экстремальных и отвратительных проявлениях.